Глава 19. И все же я получила удовлетворение от похода в спа-салон. Ну, сама хорошо отдохнула и нервишки Андрею пощекотала. На обратном пути мы молчали. Я видела, что он злится, поэтому не провоцировала его еще больше. Я понимаю, что он в смятении, потому что и сама чувствую неловкость. А еще стыдно посмотреть Светлане в глаза. «Что ты делаешь?» — шепчет внутренний голос. «Одумайся!» Он 100 раз прав. Я хочу одуматься и забыть обо всем, но не получается. Совсем не получается. Андрей держит руль, а я смотрю на его руку, на сеть синих венок и млею, как полная дура. Вот он, не глядя, тянется за бутылкой с водой. Я тут же ее подаю. Мы сталкиваемся пальцами, и мириады иголочек бегут по телу. Как с этим бороться? Как удержаться и не коснуться еще раз? И вообще, как жить дальше? «Я высажу тебя у бара». Единственная фраза, которую говорит босс. «Отлично, у меня как раз есть работа», — дрогнувшим голосом отвечаю я. В конференц-зале, который выделил нам Андрей для подготовки к празднику, крутятся сотрудники приглашенного агентства развлечений. «Соня, посмотрите, привезли пригласительное», — машет мне приветственно директор. Вера — симпатичная брюнетка, веселая и очень энергичная женщина, 30 с небольшим лет. Батарейка энерджайзер и только. Она всем находит работу, всех привлекает к общему делу. Сотрудники бара даже не заметили, как оказались втянуты в процесс. Но меня интересуют ее волосы, постриженные под каре, черные, как гудрон, и такие же блестящие и густые. Мне иногда кажется, что она смазывает их маслом, но проверить я не рискую. «О, здорово!» Я разглядываю аккуратные открытки, провожу пальцем по глянцевой бумаге, которая напоминает мне шелк халата, и улыбаюсь. «Как думаете?» Вера быстро переключается на другое. «Если рок-группа Андрея Николаевича встретит гостей, будет не слишком для босса?» «Нет, нормально. Пусть ребята сыграют в начале вечера, потом еще раз выйдут в конце». Мы садимся рядом и еще раз пробегаем по сценарию вечера, который намечен на пятницу. Кажется, все в порядке, но я волнуюсь. «Ты на массаж ходила?» — вдруг спрашивает Вера. «Да». «Теряюсь я. А как ты узнала?» «Запах масел знакомый», — улыбается Вера. «От босса также пахнет». Она не смотрит на меня, раскладывает пригласительные. А я с ужасом понимаю, что этот аромат — компромат. А если Светка учует? О боже, пугаюсь до колик в животе. «Ладно, я пошла». Быстро прощаюсь с Верой и бегу в душ, где намываю себя мочалкой до скрипа, чтобы уничтожить запах. Домой приезжаю вечером, прокрадываюсь к себе, пока родные не заметили. Переодеваюсь. Мечтаю оказаться в кровати и восстановить по мелочам сегодняшний замечательный день. Только ложусь, и тут слышу тихий плач. На цыпочках выхожу в зал и настораживаюсь. Звуки доносятся из комнаты сестры. Я замираю. «Ты меня совсем не любишь!» — всхлипывает Светка. «Конечно», — мысленно отвечаю ей. «Его тянет ко мне». Молчание. «Я тебя весь день ждала, а ты?» «А он был со мной». Счастливая улыбка растягивает мой рот. Молчание и вдруг вскрик. «Когда?» Интонация голоса меняется. Сейчас он радостно возбужденный. «Конечно, дорогой, люблю тебя, обязательно буду. Мам, папа!» Сестра вылетает из комнаты с телефоном в руках и застывает, заметив меня. «Ты чего раскричалась?» Ворчу на нее и, приняв независимый вид, иду в кухню. От напряжения, в котором находилась весь день, я почти не ела. А сейчас желудок приказывает мне закинуть в него что-нибудь. И немедленно. «Сонька! Сонька!» Светка бросается обниматься, кружит меня по залу. Из спальни показываются родители. «Уберите от меня эту сумасшедшую!» — отбиваюсь я. «Что случилось? Света? Соня?» «Мама! Папа! Эндрю сказал, что нам пора пожениться!» «Что?» — мой голос хрипит и ломается. «Как пожениться?» «Обыкновенно! Он хочет быстро, через месяц!» «Так скоро?» — волнуется мама. «Мы же не успеем все подготовить!» «А не торопится твой жених?» — басит папа. Молчал, молчал, и вдруг... Я вырываюсь из цепких пальчиков с французским маникюром и сбегаю в кухню. Здесь сажусь на стул. Руки бессильно падают на колени. Смотрю на них и не понимаю, почему так обессилила. Что я услышала? Какое предложение? Мой мозг отказывается воспринимать информацию. «А как же я?» Мы же с Андреем сегодня были в спа, флиртовали, чуть не поцеловались. Это нечестно. В груди растет комок. Он уже таких размеров, что я не могу вздохнуть от боли. Сгибаюсь пополам и несусь в туалет. Падаю на колени. Новость отзывается спазмом в желудке и позывами. «Соня, что с тобой?» — стучит в дверь мама. «Оставьте меня в покое!» — кричу я. «Дочка, тебе плохо?» «Да, мне плохо. Отравилась». Но отравила меня не еда, которой не было, а новость сестры. Кажется, почва ушла из-под ног. Не чувствую ничего. Медленно поднимаюсь, трясущимися руками открываю дверь. До кровати буквально доползаю и падаю плашмя. От мужского коварства хочется выть и кричать. Но я лишь тихо плачу в подушку. Дни до пятницы пролетают, как в тумане. Сестра каждый вечер ужинает в ресторане с Андреем. Возвращается домой довольная и возбужденная. Я стою у окна, прячусь за шторой и подглядываю за чужим счастьем. Влюбленные долго прощаются у машины, обнимаются, целуются, а моя душа рвется на части, горит огнем. Не дает мне ни есть, ни спать. Сначала хотела разобраться по-родственному с Андреем, а потом оставила все как есть. В конце концов, это я влезла в чужие отношения и влюбилась сама. Черт возьми, ругаюсь на себя. Я же не мазохистка. Зачем мне нужна эта головная боль? После праздника в баре уволюсь. Решаю я, потому что больше нет сил терпеть эту муку. На корпоративе я стою за барной стойкой. Борис, наш титулованный бармен, всю неделю обучал меня смешивать коктейли. И вот теперь я старательно трясу шейкером и поглядываю на гостей. Толпа собирается больше из знакомых и друзей Андрея. Все друг друга знают, радостно здороваются, обнимаются, хлопают по плечу, девушки подставляют щеки. И вся эта разношерстная компания норовит чмокнуть босса, который на босса вовсе не похож. Сегодня он выглядит как настоящий рок-певец. На нем знакомая жилетка в заклепках, натянутая на голый торс. Кожаные штаны, цепи, брелоки и прочие украшения. Короткие волосы торчат перышками, на глазах черный мейкап. Я старательно не смотрю на него. Совсем. Но невольно цепляю взглядом. Цепляю и сразу отворачиваюсь. Меня будущий муж сестры не интересует. А Светка все дни бегает по салонам и торговым центрам, сидит с каталогами на коленях, выбирая платье, ресторан, компанию для организации торжества. Я не вмешиваюсь. Закрыла сердце на 10 замков. Ничего не вижу, не слышу, знать не хочу. Сегодня последний вечер в баре. Дала себе такой зарок. А дальше... Дальше сдам сессию и уеду на полгода учиться в Европу. Неожиданно для себя выиграла грант, документы на который подавала еще в прошлом году. Видимо, судьбе так угодно, чтобы я сбросила с себя эту ненужную никому влюбленность. «Сонь, вздрогнем?» К барной стойке подваливает Пашка. Он сегодня не дежурит и тоже одет в соответствии с праздничным дресс-кодом. В стиле хард-рока, в кожу и металл. Грубо, излишне брутально. Ну, ничего удивительного. Тот, у кого мелкая душонка, всегда подает себя крутым мужиком. «Давай», — усмехаюсь я, вспомнив коварную натуру охранника. «И с ним тоже попрощаюсь», — достал до печенок своими подколами и приставаниями. «Постоянно приходится отбиваться. Но я не жалуюсь. Не хочу вмешивать босса в наши с Пашкой отношения. Я наливаю ему полный стакан виски, а себе булькаю на полпальца. Напиваться не собираюсь». «Халтуришь, подруга», — кивает на стакан Пашка. «Отвали, я на работе». Вера со своей командой постаралась на славу. Я не узнаю общий зал. Сегодня он выглядит особенно празднично и нарядно. Группа Андрея встречает гостей новой песней. Я слушаю ее и притопываю. Ноги сами просятся в пляс. Тело тоже отвечает. Настроение неожиданно поднимается. «Сергей!» — замечаю водителя босса. «Давай сюда!» «Сонь, не отвлекайся!» — тормозит мой порыв Борис. «Лампочки привезли». Я бросаюсь к складу. Мне и самой любопытно, как гости примут этот необычный напиток. Когда мы с Верой обдумывали угощение, долго искали, чем бы удивить народ. Вот и нашли. Мы с помощником разглядываем привезенные бокалы. В картонной упаковке стоят самые настоящие лампочки. Так выглядят бокалы для коктейля «Эдисон». Состав его прост – водка и сухой лед. Но смотрится необычно и оригинально. «Я хочу первое попробовать», — смотрю на бармена. «Окей, сделаю». Он смешивает мне напиток, получается беловатая жидкость с дымком. Лампочка словно светится. Борис сует в это молоко черную трубочку и протягивает мне. Я с опаской делаю первый глоток. «Вкусно!» — удивляюсь. «Но крепко». «Что ты туда добавил?» «Немного кокосового сиропа. Не совсем классический рецепт». «Да плевать! Вкусно!» Я поворачиваюсь к гостям и кричу. «Кому лампочки? Налетай!» Первой прибегает Линка. Ее глаза возбужденно блестят. «Сонька, я познакомилась с таким кадром, с таким...» «Показывай, где!» Я встаю на цыпочки, вытягиваю шею, пытаюсь что-то разглядеть в толпе. Сталкиваюсь взглядом с Андреем и мысленно фыркаю. «Козёл!» «Ну вот же он!» Палец Линки показывает на водителя Сергея. «Неужели не видишь?» «Вижу Сергея. Это он?» «Да нет же, за ним стоит!» В этот момент водитель делает шаг в сторону, и я вижу чучело, настоящее чучело. Взлохмоченного маленького человечка в красных штанах и пестрой рубахе. «Ты чего? Спятила? Это же браток! Нам таких не надо! А вы приглашали на вечер уголовников?» Я зависаю, перебираю в памяти список, но ничего криминального не всплывает. «Он же маленький!» Нахожусь с ответом. «И что? Давай свою лампочку!» Вечер катится по своему режиму. Я кручусь у стойки. Прежде чем подать новый напиток гостям, глоток отливаю себе и пробую его на вкус. Так хочу казаться крутым барменом, что не замечаю, как голова начинает кружиться. Музыка, веселье, мигающие огни прожекторов заводят, бросают в кровь адреналин. К концу вечера уже едва стою на ногах, но не сдаюсь. Упрямо трясу шейкером, а настроение такое, что готова обнять весь мир. Очередной коктейль проливаю на стол. Бармен отодвигает меня в сторону. «Отдохни, Сонь, дальше я сам справлюсь». Я выхожу в зал, плюхаюсь в первое попавшееся кресло и чувствую, что отключаюсь. Зал вдруг начинает кружиться, музыка вязнет, как в каше, в густом тумане. Остатком сознания слышу вскрик Линки. «О боже, Сонька! Что делать?» «Отстань, я отдыхаю», — бормочу под нос. «Мне хорошо, я в нирване. Качаюсь на облаке вверх-вниз, вверх-вниз». И тут в мою идиллию врывается голос Андрея. «Зачем ты ее напоил?» — набрасывается он на бармена. «Не кричи на него, Машу руками, пытаюсь разглядеть босса, но его силуэт расплывается в мареве. Я сама. Я только один Эдисон ей смешал, оправдывается Борис. Тогда почему она так окосела? Ну, если выпить таких 5, любой на ногах не стоял бы. Дьявол! Андрей оглядывается, подзывает друга. Костян, звони водителю. Не выйдет, Сергей тоже сегодня празднует. Дьявол! Андрей поворачивается к Линке. Держи ее, я за машиной. Андрей, ты же выпил. Немного. Справлюсь. Не поеду, подаю голос и я. Пытаюсь встать, но ноги скользят по полу, и я снова падаю в кресло. Тебе слова не давали, обрывает Андрей. Да ты козел! Выкрикиваю зло. Все дерьмо вдруг поднимается в груди. Ребята, ведите Соню в машину. Все, сопротивляться больше нет сил.